Ну, вы же системы взламывали. Какие системы тогда вообще, и телефона-то не было? Ни у кого, кроме Кремля. Да? А ты что, ты не знаешь, что ли? Да нет, как-то. Ни у кого у населения телефонов не было при советской власти! Вы знаете, что такое HP? Нет, не знаю. А Билл Гейтса знаете? Тоже не знаю. Он хочет вам новый сервак установить. Чего установить? Сервак. Не нужен мне ваш сервант. Ну, новый сервак. Не нужен никакой сервант мне не нужен. Почему? Да не нужен и все. А вы играете в какие-нибудь игры? GTA 4, там, 5, может, Sims? Ни во что, не играю, не ёбнулась, блядь, на старость лет, чтобы играть. А в пасьянс даже не играете? Нет, не играю. Картёжницы сроду не была. Ясно. Но может, у вас есть это, Skype или Киберлинк UCAM? Я сказала, ёбаный, что у меня, кроме городского, нихуя нет в доме. Ну вот, смотрите, жмете правой кнопкой по рабочему столу, и там... Нет у меня никакого рабочего стола! Там вылазят опции. Там вот можно свойства графики, настройка переключаемой графики, вид, сортировка, обновить, создать, персонализация. Нихуя у меня нет, кроме городского телефона. Стол обычный. Старушечий на четырех ножках. Хуйню несешь, блядь. Нет, я правду говорю. Не нужна мне твоя правда. А какая вам нужна? Никакая не нужна. Очень жалко. А вот когда заходишь в персонализацию, вас... Не бесит, что вот иногда подвисает меню? Что? Меню подвисает, не бесит вас? Чего подвисает? Меню. А что такое меню бывает в ресторане, в столовой, блядь? Какое у меня меню? Ну где рабочий стол, там меню можно вызвать. Чего? Где рабочий стол, там можно меню вызвать. Никакого у меня рабочего стола нет. Никакое меню у меня нету. А вот я приобрел недавно охладитель. Ну, я не знаю, как правильно. Меня это не касается. Что приобрел, то и приобрел. Причем тут я? Ну, не знаю. А вот у вас есть Nokia какой-нибудь? Чего? Nokia. Чего? Nokia. Нокия! Унесёшься! Нет! Нокия! Нокия! Нокия! Это что такое означает по-русски? Ну, он так и переводится, Нокия. Чего переводится? Да ничего. У меня еще коврик для мышки есть. Вот, 2 целых. Мне не касается, что у тебя есть. Ну и HP, конечно. Ноутбук. На нем установлен Windows 7 и процессор Intel Core i5. Давно ёбнулся, блядь. Старухом названиваешь. Я первый раз звоню. А? Я первый раз звоню. И зачем звонишь? Ну, узнать. Чего узнать? Чего узнать-то? Ну вы же мыло раздаете бесплатное. А я сказала, что у меня у старухи мыльный завод, что ли, ебаный в рот? Нет. Да как же я могу, блядь, высирать его, да? Нет. Говно могу раздавать, если устраивает тебя. Ну ладно. А вы когда-нибудь с психиатром работали где-нибудь? Нет, в театре не работала. Психиатром? А? Психиатром. Врач врачом не была, медицинский не кончала. А что вы кончали и когда? А зачем тебе это знать? А с мужем? Что с мужем? Кончали. А твое какое дело? Что ты в чужую пизду лезешь? Ну, просто слышал, что вы путана. Извините за выражение. Да что ты? Путана с двумя высшими. Ну, а многое бывает. Слука, слука, я в правительстве работала, а не путаной была. Паскуда, ты со своими бледями, которых ебешь, перепутал. Ну и что? Ты меня со своими бледями не путай. Да нет, просто вот мне рассказали о вас такое. Сплетни, наверное? Да что ты, рассказали? Да. А кто рассказывал, тот и есть путана. Ну, правда? Правда? Вот в 218 мне так сказали, но это очень интеллигентные люди. Чего, какие люди? Интеллигентные. Когда это бандиты были интеллигентными? Да я не знаю. Ну ладно. Вы все-таки купите себе HP. Очень советую. Ничего покупать не собираюсь. Ну ладно, до свидания. Ой.